Глава 13. Под Смоленском. Царь захотел первым увидеть Смоленск и ударил плетью своего коня. За ним понеслись военачальники Морозовы, Милославский, Теряев с сыном и целый отряд боярских детей. Царь въехал на высокий курган крутого Днепровского берега и осадил коня. Ярко горело утреннее солнышко, весело освещая окрестности, золотыми иглами сверкало оно в водах Днепра, но и под его веселыми лучами огромный Смоленск казался угрюмым и мрачным, великим и грозным, как старый воин, покрытый рубцами и шрамами недалеких битв. Окруженный окопами и рвами, далее рядом городков, еще далее высокой каменной стеной с башнями и бойницами, стоял он неуклюжий, широкий и грозно безмолвный. Так и чувствовалось, что там, за стенами, здесь, в городках и окопах, притаилась немалая сила. Дай знак, и засверкает из окопов огонь, из бойницы башен полетят смертоносные ядра, и земля задрожит от грохота пушек. Царь долго безмолвно смотрел на город, потом отыскал глазами князя Теряева и спросил его: «Помнишь, князь, места эти?» Князь тяжело переводил дух от волнения. «Мне ли не помнить, государь?» — глухо ответил он, — «этих мест. Вот словно бы сейчас переживаю все день за днем». И, указывая плетью на окрестности, он стал рассказывать, где были наши окопы. «Вот здесь стоял Шейн, здесь Измайлов, на этом холме Прозоровский, а здесь фон Дам и Лесли. Мертвой петлею окружили город, брешь в стене уже пробили, напасть бы и взять. Уже торжествовали победу, и вдруг помощь. Явился Сигизмунд со своим войском. Сразу все». Вот был день, когда поляки в город пробились. Днепр потек кровью, а не водою. Земля дрожала, убитые лежали грудами, и за ними бились поляки, и все переменилось. Стали наших теснить. Одно за другим оставляли мы свои укрепления, сбились все в одну кучу. Мороз, голод, позорная сдача. И при этих тяжких воспоминаниях слезы выступили на глазах князя Теряева. Все ему вспомнилось. «Ох, Смоленск, Смоленск, горемычный город земли русской, в боях иссеченный боец! Много ли еще городов таких, как ты? Вся твоя жизнь кровью записана на страницах истории. В тяжкое смутное время, стоя на рубеже меж Русью и Польшей, переходило ты из рук в руки всегда после кровавого боя, всегда обращенный в пепелище, залитый весь кровью. Недолго потом оставался ты в руках русских. Взяли тебя снова поляки, несмотря на геройскую защиту Шейна. В скорости тот же Шейн пришел за тобою и громил твои стены, морил голодом твоих защитников, проливая потоками кровь русскую и поляков. Царь Алексей отнял тебя и закрепил навеки за Русью. 150 лет цвел ты, рос и украшался, пока не наступил страшный 12-й год, и снова ты был обращен в развалины и пепелища, и снова залился кровью. И нет в черте твоей пяди земли, не напоенный кровью своих и врагов. Слава тебе, железом и огнем крещенный Смоленск!» Царь поднял голову и глухо спросил князя: «Что же, не изменник Шейн, если он до самых стен дошел и остановился?» «Нет», — твердо ответил князь, — «всегда он прямил царю своему, а тут замешкался, да и рознь вокруг, свара промеж начальников, Строптив был боярин и на Москве врагов имел много.